В начале февраля сего года Макс был вызван нами в Вену, где с ним была организована встреча в конспиративных условиях. В ходе обсуждения возможностей Макса перед ним был поставлен вопрос, чем он мог бы быть наиболее полезен, учитывая его положение. Макс предложил предпринять какое-либо действенное мероприятие лично против Тита. В связи с этим предложением с ним была проведена беседа о том, как это он себе представляет, в результате чего выявились следующие возможные варианты осуществления теракта против Тита. Первый. Поручить Максу добиться личной аудиенции у Тита, во время которой он должен будет из замаскированного в одежде бесшумно действующего механизма выпустить дозу бактерий легочной чумы, что гарантирует заражение и смерть Тита и присутствующих в помещении. Сам Макс не будет знать о существе применяемого препарата. В целях сохранения жизни Максу будет предварительно привита противочумная сыворотка. Второй. В связи с ожидаемой поездкой Тита в Лондон, командировать туда Макса с задачей, используя свое официальное положение и хорошие личные отношения с югославским послом в Албании Велибитом, попасть на прием в югославском посольстве, который, как следует ожидать, Велибит даст в честь Тито. Теракт произвести путем бесшумного выстрела из замаскированного под предмет личного обихода механизма с одновременным выпуском слезоточивых газов для создания паники среди присутствующих с тем, чтобы создать благоприятную обстановку для отхода Максу и скрытия следов. Третье. Воспользоваться одним из официальных приемов в Белграде, на который приглашаются члены дипломатического корпуса. Теракт произвести таким же путем, как и во втором варианте, поручив его самому Максу, который, как дипломат, аккредитованный при югославском правительстве, будет приглашен на прием. Кроме того, поручить Максу разработать вариант и подготовить условия вручения через одного из костариканских представителей подарка Тита в виде каких-либо драгоценностей в шкатулке, раскрытие которой приведет в действие механизм, выбрасывающий моментально действующее отравляющее вещество. Максу предложено было еще раз подумать и внести предложение, каким образом он мог бы осуществить наиболее действенные мероприятия против Тита. С ним обусловлены способы связи и договорено, что ему будут даны дополнительные указания. Считали бы целесообразным использовать возможности Макса для совершения теракта против Тита. Макс по своим личным качествам и опыту работы в разведке подходит для выполнения такого задания. В 1952 году бюро Судоплатова разработало еще одну операцию по устранению неугодного лица. На этот раз в Париже предстояло ликвидировать бывшего председателя Временного правительства Александра Федоровича Керенского. Необходимость физического устранения этого деятеля возникла в результате активности американцев в создании антисоветской коалиции из эмигрантских организаций. Был создан комитет друзей русского народа, где первую скрипку играли русскоязычные специалисты из Гарвардского университета. Затем появилась идея объединить под одной крышей не только русские эмигрантские организации, но и организации, объединяющие украинцев, белорусов, азербайджанцев, армян, грузин, народности Северного Кавказа и Средней Азии. Переговоры о создании новой антисоветской организации начались в январе 1951 года. Итогом длительных дебатов и согласований стала договоренность о создании Совета освобождения народов России. В этот совет, помимо Керенского и возглавляемого им Российского народного движения, вошли Союз борьбы за освобождение народов России, Лига борьбы за народную свободу, НТС, а также националистические эмигрантские организации. Однако дело у Совета освобождения народов России не заладилось. С первых же дней внутри коалиции началось выяснение вопроса «кто главнее?». Затем всплыл национальный вопрос. Украинцы не желали работать с русскими кацапами и москалями. Армяне видели в азербайджанцах не соратников, а проклятых турок. Грузины задирались с татарами, чеченцы ненавидели всех. Вскоре Совет освобождения народов России развалился сам по себе. Однако в октябре 1952 года в Мюнхене был создан координационный центр антибольшевистской борьбы во главе с Керенским. Правда, и на этот раз ничего серьезного не получилось. Американцы поддерживали центр, где престарелый Александр Федорович строил прожекты. Советское руководство внимательно наблюдало за происходящими событиями, и активность американцев и антисоветских организаций вызвала в Кремле серьезное беспокойство, но, как оказалось впоследствии, совершенно напрасное. В результате МГБ СССР получило указание ликвидировать Керенского. Павел Анатольевич вспоминал: «Кажется, тогда нам позвонил Маленков и сообщил, что ЦК поручает мне важное задание, в детали которого меня посвятит Игнатьев. Вскоре я был приглашен к нему в кабинет, где, как ни странно, он был один. Поздоровавшись, Игнатьев сказал: «Наверху весьма озабочены возможностью формирования антибольшевистского блока народов во главе с Керенским. Эту инициативу американской реакции необходимо решительно пресечь, а верхушку блока обезглавить. Мне приказано безотлагательно подготовить план действий в Париже и Лондоне, куда предполагается приезд Керенского». Вскоре операция была разработана. Ликвидировать Керенского поручалось сотруднику бюро номер один капитану Хохлову, во время войны принимавшему участие в организации убийства гауляйтера Белоруссии Вильгельма фон Кубе. Он должен был вместе с другой сотрудницей бюро Ивановой, выступавшей под видом его тетушки, выехать в Париж. По прибытии на место Хохлов получил бы исчерпывающую информацию об объекте операции, о том, что предстоит ликвидировать Керенского, исполнителю акции не говорили. После чего ему следовало выждать удобный момент и застрелить неугомонного Александра Федоровича из пистолета, замаскированного под авторучку «Паркер». Однако незадолго до отъезда в Париж Хохлов отказался от выполнения этого задания. Свой отказ он мотивировал тем, что у него расшатаны нервы, трясутся руки и ноги. «Боюсь, промахнусь или попаду не в того, в кого надо», — бубнил Хохлов в кабинете Судоплатова. Начальник бюро номер один доложил министру МГБ Игнатьеву, что Хохлов, дескать, попал в поле зрения французских спецслужб, участвовать в операции не может, и предложил использовать в ней французскую боевую группу «Бюро», которую возглавлял князь Гагарин. Но Игнатьев не решился брать на себя ответственность, в результате чего операция против Керенского так и не состоялась. Между прочим, для Хохлова эта история закончилась благополучно. Вместо сурового наказания за отказ от выполнения ответственного задания он был направлен в управление МГБ в Восточном Берлине на административную работу. Вот какой, кстати, прекрасный пример человечности наших органов госбезопасности. Недаром Павел Анатольевич, будучи уже пенсионером, рассказывая некоему Жутовскому о своей работе, сказал со вздохом, что много было гуманного, много. Правда, Хохлов отблагодарил МГБ тем, что в 1954 году провалил операцию «Рейн», ликвидация видного деятеля МТС Околовича, и сбежал за границу. Другим спецмероприятием бюро номер один стало физическое устранение бывшего руководителя чехословацких троцкистов Вольфганга Залуса. В феврале 1953 года агент бюро подсыпал ему в чашку кофе специальный препарат. Через некоторое время Залус заболел и вскоре умер в одном из госпиталей Мюнхена. Его скоропостижная кончина не вызвала подозрений. Врачи констатировали смерть от воспаления легких. Глава 7. В марте 1953 года умер Сталин. Это была трагедия для всей страны в целом и для каждого человека в отдельности. Вместе со всеми смерть вождя оплакивал и Павел Судоплатов. Радовались только скрытые враги и отщепенцы. В течение суток с момента смерти Сталина МГБ и МВД были объединены под единым руководством Берии. Павел Анатольевич вспоминал о тех днях. «Весной 1953 года мое положение на службе было неопределенным. Заместитель Берии Богдан Кабулов хотел назначить меня начальником инспекции МВД, то есть курировать исполнение приказов и инструкций центрального аппарата всеми территориальными органами госбезопасности». Меня это не слишком устраивало, так как я должен был нести груз ответственности за всю машину министерства и заниматься разбором кадровых дел и конфликтных ситуаций на местах. Круглов, первый заместитель Берии, вместо этого предложил, чтобы Эйтингон и я, сохраняя свои должности в Бюро по разведке и диверсионной работе, были назначены заместителями начальника только что созданного управления идеологической контрразведки. Я согласился, но так и не приступил к новой работе. Не прошло и недели, как Берия предложил мне заменить начальника главного контрразведывательного управления Федотова. Однако на следующий день, когда мы с Федотовым пришли в кабинет Берии, Кабулов совершенно неожиданно предложил мне должность министра внутренних дел Украины. Затем сказал, что, пожалуй, надо послать меня уполномоченным МВД по Германии, чтобы дать возможность пожить в более комфортных условиях. Зная Богдана Кабулова как большого мастера интриг, я ответил, что не могу принять эти предложения по причинам личного характера. Берия согласился с тем, что я не могу уехать из Москвы. В течение недели я получил назначение на должность начальника нового 9-го отдела МВД с подчинением непосредственно министру.